Вот чернокровые, как и хранители, были погружены в изучение пробоев на профессиональной основе. Конечно, их мотивация не слишком сильно отличалась от патрицианской. Тем не менее, знать они должны были намного больше. Мне же, как раз и требовалась фундаментальная информация. Все, что было связано с появлением или принудительным открытием пробоев, их методы работы со свернутым пространством, истинная история обретения смертными силы. Раньше я не хотел рисковать, сталкиваясь с высокоранговыми чернокровыми, но теперь был куда более уверен в себе. К тому же, пора было готовиться к следующему этапу, хотя бы представлять себе его общие очертания, чтобы знать, на что сделать упор сейчас. Понадобится мне полноценная армия или для противостояния неведомому врагу хватит нескольких десятков мощных воинов? Есть ли у чернокровых техника, позволяющая проложить мост в иной мир? Что им известно об ударе, из-за которого погибли все боги, и в курсе ли они, кто его организовал? Данных не хватало, поэтому я планировал наведаться к одному из них и поговорить. Само собой, после того, как демонстрация моих возможностей убедит, что со мной лучше разговаривать, а не сражаться. Второй сеанс лечения прошел продуктивно, энергетический каркас царевича был восстановлен на 2/3, а ядра начали частично функционировать. Он даже получил возможность обращаться к силе, хотя я сразу обозначил, что этого лучше не делать. Слишком хрупким пока было равновесие, чтобы вот так сразу подвергать себя нагрузкам. Воспользовавшись неограниченным доступом к его энергетической структуре, я заложил в организм Рюриковича тягу ко сну, а когда тот засопел в своем кресле, погрузил в бессознательное состояние и телохранителя. Так что, когда мы, отклонившись от маршрута, снизились над предгорьями Урала и я потянулся к расположенному где-то там осколку искры, никто из них мне не мешал. Стюарт тоже спал. Пилот, после нашего воздушного броска к твердыне Эбе, кажется, не удивлялся ничему, как и Асука. А Прохору было полезно посмотреть на что-то новое. Юноше требовалось привыкнуть и получить зримые доказательства моей мощи. Осколок был не маленьким, но и общий размер искры у меня сильно вырос, поэтому процесс поглощения прошел без эксцессов. Да, за окнами посверкало, а потом вовсе собралась гроза, но от самолета ничего не отвалилось и никто из моих сопровождающих не погиб, тогда как искра увеличилась приблизительно на 15%. Неплохой результат. За оставшееся время полета я успел принять доклады из Пусана, от Измайлова и Леры, побеседовать с Кристиной, выдав детальные указания по поводу дипломатических переговоров, и утвердить троих кандидатов на старшие должности, которых выбрала Ульяна. Блондинка приступила к формированию финансового крыла рода, параллельно занимаясь еще и хозяйственным. Правда, туда пока вошло только несколько послушниц, привезенных из Петербурга. А когда мы уже приземлялись, в кармане звякнул Дарфан. Сообщение от столичного издания, на чью рассылку я подписался еще в давние времена, с пометкой «Срочно», которую они обычно ставили на самые горячие новости. Принцесса Цин похищена в центре Петербурга. Третье отделение ведет следствие. Гвардия Рюриковичей блокировала все аэропорты и выезды из города. Глава 12. В этой новости было странным все, начиная с того, что Мили не так просто похитить и заканчивая выбором места для подобной атаки. Центр столицы постоянно наводнен патрициями всех мастей. Плюс, там же располагалась масса ведомств с наружной охраной, а на улицах было полно городовых. Снаружи темнело, а мысли кружились вокруг произошедшего. Изначально Мили рассматривалась мной, как источник информации, не более того, возможно, ситуативный союзник. Но сейчас, после договоренности с Вениамином, ценность смертной значительно возросла. Как минимум, она могла поведать мне о своем взгляде на закулисные интриги империи Цин. Готовится ли их аристократия к войне, и если да, то как именно? Насколько все серьезно? Да и информация о маньчжурских родах, которые выступали гарантом договора с Маховыми, тоже бы не помешала. Еще один непонятный момент, почему для блокировки путей из столицы задействовали именно родовую гвардию Рюриковичей. В Петербурге имелся крупный армейский гарнизон и немало городовых, да и у третьего отделения были собственные солдаты. Когда мы покинули самолет и оказались в здании аэропорта, который действительно оказался заполнен солдатами в черных мундирах, что проверяли всех вылетающих пассажиров, на Дарфан пришло еще одно сообщение. Глава делегации Цин объявила прекращение всех переговоров до момента, пока не будет найдена Мили Цин. Он назвал произошедшее оскорблением, брошенным прямо в лицо их государства, вполне предсказуемое развитие событий, но мне с трудом верилось, что Милли похитили только ради срыва переговорного процесса, независимо от того, что именно обсуждалось. Если конечной целью было именно это, то проще было бы убить маньчжурку. С царевичем мы попрощались на парковке. Его ждал небольшой кортеж, а меня арендованный автомобиль, место за рулем которого снова занял Прохор. Надо искать. Неожиданное волнение в голосе Мьёльнира, который прозвучал внутри моей головы, заставило на момент удивиться. А следом за ним послышался мрачный рык Сандала. Они укрывали нашу добычу. Интересный взгляд. Но в чем-то он прав. Неизвестные вмешались в мою игру. Скорее всего, сами того не желая, но тем не менее. Поэтому, когда мы прибыли в гостиницу, я оставил всех, включая материализовавшегося Олега, в номерах, а сам отправился к адресу, около которого, как утверждалось, была похищена Милицин. Безусловно, сейчас ее искало громадное количество людей, включая массу сильных одаренных. Но у меня имелось неоспоримое преимущество – божественная искра, которой не было ни у кого из смертных. Ресторан, в котором Милли находилась на момент похищения, был оцеплен городовыми и гвардией Рюриковичей, а внутри работали офицеры третьего отделения, что не помешало Сандалу залететь внутрь, изучая обстановку. Отпечаток силы принцессы я помнил хорошо, и пусть это заведение каждый день посещала масса одаренных, а энергетический фон на месте похищения попытались затереть, у Сандала вышло подтвердить ее местоположение. Предположить, где сидела принцесса, было несложно, только около одной из приватных кабинок ресторана, вытянувшись, стояла пара гвардейцев в черных мундирах, расшитых алыми нитями. Но помимо этого, я получил гарантированное подтверждение ее присутствия, считав отпечаток силы. Фон был слабым и едва ощущался, но тем не менее точно относился к мощи Милли, а рядом чувствовался остаточный отпечаток еще одного одаренного. Правда, было одно веское «но», из кабины они не выходили, зато неизвестный применял свою силу внутри, либо мощный оттиск, либо свой собственный дар. Странно, что не было ни одного следа, который вел бы наружу. Сандал даже сделал большой круг возле ресторана, на тот случай, если, покидая ресторан, похититель применил технику, позволяющую на самом деле эффективно маскировать энергетический фон, но ничего не нашел. Когда дракон вернулся на место, я неожиданно понял, что в обнаруженном отпечатке силы проглядывает что-то знакомое. Замер за столиком двухэтажного кафе, где разместился, чтобы спокойно наблюдать за ситуацией, а в голове прозвучал рык спутника. Ирэрэрэрэрэриковичи, а он прав. Сразу две области отпечатка силы совпадали с теми, что я встречал у императорского рода. В первом случае, с фоном их перстней, а во втором, с той кольчугой, которую использовал Вениамин во Владивостоке. Правда, тогда все становилось еще менее понятно. Кто-то из Рюриковичей похитил Милли, но при этом основную роль в ее поисках играет как раз их родовая гвардия. Или это такой хитрый ход, искать самих себя, чтобы никогда не найти. Я отпил кофе, подумал, и на момент, прикрыв глаза, накрыл сетью божественной мощи соседние кварталы. Старая поисковая техника, на которую у меня теперь хватало силы. Конечно, не на целый континент, а всего лишь на часть города. Но все же, искал я такой же фон, который остался на месте использования силы. Практически все стерлось, но определенный отпечаток структуры оставался. Потому, сейчас я методично проверял все городское пространство. Идея была проста. Раз неизвестный оставил в кабине ресторана, пусть и слабый, но все же след, значит, не умел полностью подчищать за собой. Вероятность того, что он покинул заведение, таща за собой принцессу и сделал это полностью незаметно, была невелика. Единственный вариант, который приходил в голову, смог каким-то образом переместиться. Возможно, при помощи портала, может быть, как-то еще, но покинул здание вместе с Милли, не выходя из кабинки. Я трижды расширял зону поиска и уже успел немного разочароваться в этой идее, когда неожиданно обнаружился след. Внутри дома, расположенного на полпути от центра города к трущобам, внешне ничем не примечательная постройка, прикрытая лишь обычными артефактами. Сейчас там никого не было, но имелся отчетливый след применения силы, с таким же отпечатком силы. А еще ощущался фон принцессы Цин, который в этот раз никто не пытался маскировать. Открыв глаза, я краем глаза заметил стремительно втягивающуюся в браслет каменную ложноножку. Мьёльнир воспользовался ситуацией, угостившись куском торта, который я заказал вместе с кофе. Через минуту я уже мчался к нужному адресу на вызванном такси. Учитывая, что здесь замешаны Рюриковичи, Асуке и Прохору лучше было подождать в отеле. Олега я бы с собой наоборот, прихватил, но он требовался на тот случай, если кто-то решит атаковать мою свиту. Открытых врагов в Петербурге у меня вроде бы не осталось, но как знать, кто мог выскочить из-за угла. Стоило кому-то посчитать меня важным звеном в плане Вениамина, как это уже становилось веским поводом для нападения. Сандал влетел внутрь дома, когда автомобиль был еще на половине пути. Увеличение объема искры позволяло спутнику удаляться намного дальше, чем тот активно пользовался. Помимо отпечатка силы, указывающего на применение такого же оттиска, рядом с домом имелось кое-что еще. Четкий след ауры мили, уходящий вдаль. С точки зрения обычного одаренного, даже обладающего слабым даром, он был едва ощутимым. Но божественная энергия позволяла хорошо его разглядеть. Я снова воспользовался поисковой комбинацией, в этот раз сориентировав ее на энергетический фон принцессы. Как выяснилось, он легко отслеживался от самого дома, вплоть до выезда на имперский тракт, а вместе с ним был и отпечаток силы Рюриковича. Он по-прежнему сопровождал цель, обозначив водителю точный маршрут, откинулся на спинку сиденья. Как и почему Мили стала фигурой, замешанной в интригах Рюриковичей, ради чего ее похитили. Надежда на то, что пленница осталась в пределах столицы, растаяла, когда мы добрались до того самого тракта. Отсюда я мог проследить, куда след ведет дальше. Аэропорт. Небольшой и, судя по всему, обслуживающий несколько частных компаний. Точно время рейса мне было неизвестно, поэтому Сандал проверил все последние записи в журнале диспетчеров, который оказался в распахнутом состоянии. Их было всего три. Сразу два самолета вылетели в Стамбул и один ушел в Кёнигсберг, в город королевства Пруссия. Как раз в ту сторону, куда тянулся и слабо мерцающий в воздухе след ауры принцессы. Пройдя пост гвардейцев Рюриковичей на выезде из Петербурга, я попросил водителя высадить меня в пределе ближайшего пригорода, а оттуда добрался до леса. Остановившись, ненадолго задумался, еще раз оценивая ситуацию. Убедившись в верности своего первоначального решения, потянулся к божественной искре. В этот раз сколько-нибудь глобального сражения не предполагалось, поэтому я пошел старым путем, сформировал у себя временный дар, а потом создал крылатого конструкта, состоящего из древесной плоти. Услышав недовольное порыкивание Сандала, глянул на кружащего рядом дракона. «Ты лучше готовься, эта ночь будет длинной». Спутник сделал еще один круг и, зависнув на одном месте, прорычал: «Всегда готов развлечь кого-то колыбельной». Мьёльнир тоже пискнул что-то согласное, а я забрался на древесного конструкта и, накрыв его пологом невидимости, повел наверх. Уже в небе над Курляндией в голову пришла мысль, что это могло быть, если не ловушкой, то хотя бы проверкой моих способностей. Кто-то мог быть в курсе нашего с Мили общения. Как минимум, знать, что мы беседовали с ней во время прилета, а потом и разговаривали на балу дома Шуань. С другой стороны, какой-то слишком широкий размах, лишь для того, чтобы проверить мои возможности в деле, не слишком логично. Особенно для Рюриковичей, которые привыкли просчитывать свои ходы наперед. Имперскую границу мы пересекли без проблем. Артефакторные радары ПВО оказались бессильны против защиты, что была наложена с применением божественной силы. Я ожидал обнаружить Мили в каком-то безлюдном месте, и отчасти оказался прав. След из аэропорта вел в предместье города. Вот только обрывался он на пороге роскошного и большого особняка, высотой в 3 этажа. Артефакторная защита была мощной, но внутри все равно отчетливо просматривались силуэты людей, в том числе и принцессы. Против ожидания, она была не где-то в подземелье, а в одной из комнат 3-го этажа. Сделав круг над зданием, я снизился, присматриваясь. Внешней охраны не было, видимо, владельцы полагались исключительно на свои артефакты. Ранги одаренных, которые находились внутри, оценить было сложно, но божественная сила там точно не полыхала, да и жреческого пламени я не увидел. Завибрировавший Дарфан просигналил о новом сообщении. Теперь от Вениамина. Предварительные консультации с АБИ прошли успешно, и их делегация уже в воздухе. Завтра утром должен пройти первый раунд переговоров. Если окажется успешным, то он же станет и последним. Подтвердив участие, Я убрал аппарат и отдал мысленный приказ Мьёльниру. Через мгновение камень рухнул на крышу дома, принявшись вбирать в себя энергию артефактов. А спустя секунду туда ворвался Сандал. Одаренные, что находились в одной комнате с принцессой, почувствовали падение защиты и отреагировали предсказуемо, окружили себя щитами, приготовив к бою печати и схватившись за оружие. В этот раз я приказал дракону действовать нестандартно, так, чтобы нас нельзя было сходу идентифицировать. Поэтому первому из врагов он просто целиком снес голову, второму вскрыл корпус, а вот третий неожиданно сам нанес удар той самой зеленой призрачной энергией, из которой формировал свои печати Вениамин. Стоило признать, мощи у противника имелось немало. Как минимум, ее оказалось достаточно, чтобы отшвырнуть Сандала в сторону, заставив кувыркнуться в воздухе. Следом Рюрикович бросился к кровати, на которой распласталась недвижная Мили, но сделать ничего не успел. Пробивший крышу Мьёльнир рухнул сверху, пробивая грязно-зеленую защиту и отсекая его руку. Сразу после этого на противника вновь обрушился Сандал, собираясь окончательно разорвать в клочья защиту и обеспечить пленение неизвестного. Но дракон не успел, противник растворился в грязно-зеленом мареве, исчезнув из виду. Я сразу же запустил поисковую комбинацию, подумав, что он может оказаться где-то поблизости. Но нет, Рюриковича нигде не было. Либо выбрал произвольную точку, далеко отсюда, либо отступил в заранее подготовленное убежище. Вот то, что они делали с Мили, мне не понравилось. Чем-то напоминало методы Балат, только без причинения физической боли. Да и объект в данном случае находился без сознания. Тем не менее, небольшие металлические шарики, которые заканчивались тонкими иглами, воткнутыми в плоть принцессы, постепенно тянули из нее силу. Сандал перевел их в призрачное состояние, прихватив с собой. После того, как перебил всех, кто находился в доме, а перед эвакуацией, прошелся по особняку более детально, обшаривая сейфы и забирая документы. Деньги тут тоже имелись, как и золото с драгоценностями, но в таких скромных объемах, что я решил их не трогать. Вот взглянуть на бумаги, которые хранили владельцы особняка, было бы интересно. Заодно выясню, что это за такой прусский род, который сотрудничает с Рюриковичами. Через несколько минут принцесса оказалась перекинута через спину древесного конструкта, и мы помчались обратно. Было откровенно жаль, что член императорского рода смог уйти. С другой стороны, теперь я точно знаю, чего можно ожидать от Рюриковичей. Одно непонятно, откуда и как они получили этот родовой дар. Божественной силы я в нем не чувствовал, а способность мгновенно перемещать свое тело из одной точки в другую тянула именно на это. Даже я подобного не умел. Еще один вопрос, который сам по себе появился в голове: что делать с принцессой дальше? Привести ее в чувство прямо сейчас было возможно, но опасно. Рюрикович вырубил деву при помощи сложной алхимии, которая повлияла как на разум, так и на энергетический каркас смертный. Волью божественной силы, чтобы та очнулась, и могу покорежить ей все так, что потом возникнут серьезные сложности. Объявлять о ее спасении, пока я не выяснил, какими были обстоятельства похищения и кто за ним стоял, тоже не следовало. Сложно сказать, кого именно представлял тот Рюрикович и ради чего он это провернул. Пока все участники гонки, за исключением Алексея, либо считали меня фигурой нижнего звена, либо вовсе не догадывались о моем участии в возне около престола. Подобное положение дел меня вполне устраивало, хотелось бы продлить его на максимально долгое время. Поэтому я поступил просто, оставаясь под пологом невидимости, набрал под Орфану Асуку и приказал Олегу переместиться в мой номер под видом бесплотного духа, после чего распахнуть окно. Пролететь сквозь стекло у меня не вышло бы, в отличие от спутников я не мог переходить в призрачное состояние. А так, сразу оказался внутри, где и оставил принцессу, под защитой духа. Сам же вернулся назад и выбрался за город, где распылил выполнившего задачу конструкта, вызвав такси. Не сказать, что вечерний полет сильно вымотал. На дорогу и поиски ушло гораздо больше времени, чем на короткую схватку с одаренными, которую и боем то назвать было сложно. Скорее ликвидацией целей Сандалом. Единственным, кто огрызнулся, оказался Рюрикович, но и он сразу же обратился в бегство. Еще раз проверив состояние Мили, уложил ее в постель, решив подождать до утра, а сам переместился в гостиную, где занялся энергетическим каркасом Олега, производя последние преобразования. Да, его эффективность, После этого несколько снизится. Скорее всего, вырастет вероятность появления искры. Да и тот же Шуйский все равно смог его разглядеть. Так что странная структура энергии точно не была панацеей от обнаружения любыми одаренными. Процесс занял около часа. Когда я закончил, дух перешел в материальную форму и, расположившись в одном из кресел, неожиданно поинтересовался. «Слушай, я тут поговорил со сукой, да и сам по сторонам посмотрел, как здесь дела с электроникой». Заметив мое искреннее недоумение, уточнил. «Ну, компьютеры, телефоны, спутники, навигаторы, электронные книги, часы, в конце концов. Из всего, что он назвал, мне были знакомы телефоны и часы, но их Олег точно видел и не раз, так что речь, видимо, шла о чем-то совсем ином. Как и в случае с навигатором, вряд ли он имел в виду морского офицера. Можешь рассказать детальнее?» Тот на момент замялся, о чем-то раздумывая. «Да я даже не знаю, с чего начать. Просто у нас было много вещей, которых здесь нет. Ну вот, например, представь себе телефон, который работает, как Дарфон, и его тоже можно переносить. Только собран он из пластика и металла, а стоит раз в 30 дешевле, и пользоваться могут абсолютно все». Звучало неплохо. Конечно, с поправкой на то, что раз подобная техника тут отсутствовала, значит, производить ее варвары не могли. Сам же Олег, отчасти верно истолковав мое молчание, продолжил. «Ладно, это может слишком сложно будет выпускать, но тут многих других вещей нет. Активная броня на танках, например, реактивные системы залпового огня, да и ракеты в зачаточном состоянии. У них вообще промышленность как будто остановилась в середине 20 века и дальше уже не развивалась, если только по отдельным направлениям. В отличие от прогулки до Кёнигсберга, сеанс работы с энергетическим каркасом духа меня прилично вымотал, но его слова звучали интересно, особенно в той области, что казалось вооружение. Заработать денег на запуске в производство какой-то новинки, безусловно, было бы неплохо, но боюсь, война настигнет нас всех весьма скоро. Наличие уникального вооружения может стать решающим фактором». Смотря на него, устало махнул рукой. «Теперь давай детали, в первую очередь об оружии». Тот принялся рассказывать, а в моей голове немедленно начали появляться картины того, как это можно реализовать. Одна модель реактивной системы залпового огня уже давала критическое преимущество, особенно если предположить, что каждый ее снаряд будет превращен в артефакт и напитан каким-то объемом божественной силы. Активную танковую броню тоже возможно было реализовать при помощи артефактов, защищая не только от снарядов, но и от атак одаренных. Да и в целом, из того списка вариантов, который на меня вывалил Олег, можно было выбрать немало всего. В конце концов, мы остановились на том, что за ночь он составит полный список с детальным описанием каждого пункта, после чего мы его обсудим и выберем те, что могут иметь перспективы быстрой реализации. В конце концов, численность моей гвардии быстро росла. Если в ее распоряжении появится техника, которой нет у остальных, это будет только плюсом. Потом дух удалился в соседний номер, который был снят для них со сукой на двоих. Судя по тому, что никто из парочки не возражал, со сном в одной постели у них проблемы не было. Конечно, Олегу вовсе не обязательно спать, но мне казалось, он такой прекрасной возможности не упустит. Сам я на момент задержался около своей постели, когда с одной ее стороны лежит полуобнаженная маньчжурская принцесса, чьи руки украшают блокираторы, а на коже еще не затянулись раны от металлических игл-артефактов. В голову невольно лезут мысли о том, стоит ли забираться с ней под одно одеяло. Секунду постояв, пожал плечами. В конце концов, бог я или не бог, ради этой неосторожной смертной, вообще пришлось лететь в Восточную Пруссию. Раздевшись, проинструктировал обоих спутников по поводу присмотра за окружающей территорией, после чего забрался в постель и почти сразу отключился. Проснулся я от криков сандала в моей голове и ощущения боли в правом плече. Открыв глаза, чуть повернул голову. Столкнувшись взглядом с разъяренной принцессой, сонно моргнул. «Тебе тоже доброго утра. Вы все в ЦИН такие агрессивные с рассветом», — та зашипела взбешенной кошкой, разве что не выгибая спину. Хотя нет, все же выгнула. Правда, сразу же схватилась за одеяло, прикрывая тело. «Что вчера было? Как я оказалась в твоей постели, почти голая и с блокираторами на руках? Какого чжиня ты вообще здесь делаешь?» Глава 13. Пару мгновений я смотрел на нее, считывая оттенки разума, но дева не лгала. Она и правда искренне интересовалась, что именно вчера произошло. Я уселся на кровати, и Милли чуть отодвинулась, прикрываясь одеялом. Прищурившись, скользнула по мне взглядом. «Как, зачем ты меня выкрал?» Зевнув, я пожал плечами. «Спасал от смерти, но не предполагал, что они еще и сотрут твою память». Повернувшись, уставился в недоверчиво смотрящие на меня раскосые глаза. «Действительно считаешь, что настоящий похититель стал бы укладывать тебя рядом с собой в постель, а сам засыпать рядом?» Та нервно дернула плечом и приподняла правую руку, демонстрируя мне браслет на запястье. «С блокираторами это абсолютно не опасно». Внутри ворохнулось легкое раздражение, которое сразу же вылилось в слова. «Конечно, они, безусловно, помешали бы тебе разбить о мою голову вон тот стакан, а потом вонзить осколок стекла в горло, или добраться до штопора на столике и использовать его. Еще в соседней комнате телефон для связи с рецепцией. Одно нажатие кнопки, пара фраз, и здесь окажется половина офицеров третьего отделения». Милли машинально глянула в сторону выхода из спальни, потом бросила взгляд в сторону окна и вопросительно приподняла брови. «Это гостиница, но, что случилось? Как я здесь оказалась?» На то, чтобы все рассказать, у меня ушла всего пара минут. Если убрать ненужные детали, вроде подробностей о моем броске до Кёнигсберга или методах ее поиска, история выходила крайне короткой. В процессе я оделся, а когда закончил, с вопросом глянул на маньчжурку. «Что ты помнишь последним?» Та ненадолго напряглась, а потом раздраженно махнула головой. «Как мы приземлялись в вашем аэропорту?» «Потом ничего». Момент подумав, подняла на меня глаза, в которых плескались непонимание и гнев. «Говоришь, там был Рюрикович, но зачем им это? Мы ведь прилетели, чтобы обсудить вопросы взаимного сотрудничества». Я едва не задал уточняющий вопрос, но потом вспомнил, в каких обстоятельствах происходит разговор, и кивнул в сторону двери. «Там есть душ и чистые халаты. На твоем месте я бы точно не отказался помыться и переодеться». Смертная отодвинула в сторону одеяло, осмотрев саму себя, чуть поколебалась. И потом озвучила одно из любимых женских слов во всех мирах. «Отвернись, я и тут почти голая». В ответ я усмехнулся, покачав головой. «Если не забыла, я тебя вчера сюда вез. И не сказать, что ты была очень удобным грузом, который идеально вписывался по своим габаритам». Та нахмурилась, видимо пытаясь понять, что имелось в виду под этими словами. «Я же вышел из комнаты. Дев, которые хотят забраться ко мне в постель, вокруг и так хватает. Если это не войдет в их число, это скорее будет плюсом». В голове насмешливо рыкнул сандал, подлетевший к окну спальни, где оставалась Милли, и показал мне раздосадованное лицо принцессы, которая пристально смотрела на дверь. Впрочем, секунд через 15 она встала, молча закуталась в простыню и двинулась в сторону ванной комнаты. «Я же позвонил на рецепцию и заказал завтрак. До момента встречи с Абе было еще около 2 часов, имелось время, чтобы подумать, как представить спасение Милли, с учетом новых обстоятельств. Вернее того факта, что эти самые обстоятельства она совершенно не помнила. Когда я практически определился с вариантом, из ванной вынырнула азиатка, приободрившаяся, посвежевшая и в длинном белом халате. В ванной было еще несколько моделей, включая совсем короткие и декольтированные. Но судя по выбору одежды, принцесса не была настроена на флирт. Хотя, сомневаюсь, что какая-то женщина раздумывала бы о физическом удовольствии, если накануне ее похищали и пытались выкачать силу. Пусть Милли этого и не помнила, но на физическом состоянии это точно должно было сказаться. Завтрак уже привезли и сервировали, потому мы переместились из малой гостиной, расположенной около спальни, в столовую. Удержав Мьёльнир от немедленного поглощения десерта, я глянул на девушку, которая задумчиво рассматривала яйца пашот. «Какая у делегации цель? Для чего вы сюда приехали?» Азиатка, которая уже решилась попробовать и взяла одно из яиц, на момент замерла, чуть повела плечами. «Взаимные инвестиции, новый инфраструктурный проект, мы вкладываемся в ваши железные дороги и порты, а вы в наши, и поток товаров в две стороны, от нас к вам и в Европу, от вас, к нам и дальше по всей Азии, все ровно пополам, плюс по одной золотой акции у каждого из императоров». На секунду в голове возникло некоторое непонимание подобных сложностей, а потом я вспомнил про политические особенности этого мира, и все встало на свои места. Железная дорога, которая принадлежит только китайцам, это постоянный соблазн поднять тарифы на перевозки для северных варваров и риски нападения на составы со стороны местных родов, которые не участвуют в деле. плюс угроза полной блокировки перевозок из-за возможного конфликта между Маньчжурским домом и одним из мощных родов Российской империи. А так, в управляющем совете будут заседать в том числе и те, кто перевозит грузы отсюда. И если китайцы в организации эффективной охраны эшелонов будут заинтересованы не слишком сильно, то вот патриции Российской империи этим вопросом точно озаботятся. Да и приостановить или заблокировать действующие контракты будет сложнее. Попробуй произнести пафосную речь про грязных северян, если половина голосующих акций в их руках, а значит и столько же членов управляющего совета оттуда. То же самое сработает и в обратную сторону, у местных дворян тоже не получится раскачать лодку, напирая на национальную тему, а в самом крайнем случае, есть те самые две золотые акции у императоров. С деловыми практиками я пусть в общих чертах, но ознакомился, и понимал, что этот термин, обычно означал наличие права вето в принятии важных решений. Еще один большой плюс – снижение вероятности глобального конфликта. Никто не захочет воевать с соседней страной, через которую идет постоянный поток товаров, не говоря уже о том, что там находится принадлежащая роду собственность, в которую вложены кровные деньги. И что немаловажно, она еще и дает неплохую отдачу. А с кем именно планировалось вести переговоры? Маньчжурка, которая уже успела откусить половину яйца и с легкой миной удивления, высосать оттуда желток, чуть поморщилась. С вашим канцлером и цесаревичем Дмитрием, император же при смерти. Вот и появились первые кандидаты на роль похитителей, кто-то из ближайшего окружения великого князя Константина. Помимо Вениамина, у него было еще двое сыновей. Вполне вероятно, одному из них Мьёльнир вчера отсек руку. Единственное, что не укладывалось в эту схему, попытка выкачать из девы силу. Скорее всего, Рюриковичи попытались совместить задачи. Хотя, как знать, возможно, основной целью все-таки был эксперимент с ее мощью, а срыв переговоров, наоборот, рассматривался в качестве дополнительной. Учитывая, что дар у смертной был редким, я бы этому не удивился. Через стену проплыл силуэт Олега, и я ожидал, что азиатка немедленно среагирует, но вместо этого та впилась зубами во второе яйцо Пашот. Интересно, выходит, после преобразования, она его больше не видит. Но тогда получается, что дух, убивший ее отца, по своей структуре напоминал изначального Олега. Тоже попал сюда из осколка свернутого пространства и каким-то образом встроился в систему, или просто пытался выжить. А столкновение с китайцами произошло случайно. Расскажи мне о духе, которого ищешь. Милли подняла на меня глаза, в которых на короткий момент отобразилось непонимание, что тотчас сменилось болью, а потом и гневом. «Зачем? Ты сам обещал мне рассказать, когда мы встретимся. Я согласилась лишь раскрыть тебе секреты Дамашу Ань в ответ». Я кивнул. В прошлом так и было, но сейчас мне требовалось куда больше информации, особенно после того, что я увидел в Пекине. Слишком много божественной силы для одного города. Вчера я взирал на Петербург с высоты полета птицы и ничего подобного не заметил. Да, было немало мест, для защиты которых использовалась божественная энергия. Но по сравнению со столицей империи Цин, таких построек было, как минимум, раз в 15 меньше. Да и информация о тех, кому может быть выгодно противостояние двух империй, мне бы тоже пригодилась. Давай так, я покажу тебе того духа, которого ты почувствовала тогда в Шанхае. Вы поговорите, и ты сможешь задать любые вопросы, которые связаны с его предыдущей жизнью. Но взамен мне потребуются уже твои ответы. На момент та задумалась, хмуро разглядывая меня. Ты контролируешь этого духа, управляешь им, и в каком смысле о предыдущей жизни? Когда-то он был человеком. Я покосился на часы. Времени оставалось не так много. На полноценный разговор точно не хватит. А начать и потом прервать процесс, дав смертной прийти в себя, после чего детально обдумать линию поведения, это не самый хороший вариант. Расскажу все после того, как вернусь. Сейчас у меня переговоры с Абе. Потом я прибуду обратно, и мы обо всем поговорим. Милли хлопнула ресницами, покрутила в руках вилку и ненавязчиво уточнила: а отпустишь ты меня когда? Изобразив недоумение, я кивком указал на дверь. Можешь выйти хоть сейчас, но боюсь, тогда тебе придется забыть о духе, а императору Цин на новом инвестиционном соглашении. Надо обдумать, как представить твое возвращение, чтобы не сорвать переговоры. На момент задумавшись, дева все же вернула вилку на место. Видимо, поняла, насколько смешно выглядит угроза столовым прибором. Почему я должна тебе верить? Вздохнув, я пожал плечами. Почему нет? Вчера я сорвался аж в Восточную Пруссию, чтобы тебя вытащить. А весь мой интерес заключается в сотрудничестве. Будь все иначе, ты бы точно не проснулась в моей кровати. Я шагнул к вчерашнему подарку Семёна, цепляя его на пояс, а Милли с легким смущением кашлянула. Последнее лучше не упоминать. Незамужняя дева в одной постели с мужчиной – это не то, что одобряется нашими традициями. Удивленно глянув на нее, уточнил. То есть для замужней просыпаться в чужой постели – нормально. Смертная на секунду застыла, смотря на меня. Потом ойкнула и едва не прикрыла рот рукой, а следом вовсе вскочила на ноги. «Я не так хорошо знаю ваш язык. Радуйся, что вообще на нем говорю, варвар». Едва ли не топнув ногой от возмущения, умчалась в сторону спальни. Странное это ощущение, когда римского бога по праву происхождения называют варваром. Не будь у нее настолько ошеломленно забавного выражения лица, пожалуй, это даже звучало бы слегка оскорбительно. Но не принимая я во внимание все обстоятельства, не удержался бы в пантеоне. По крайней мере точно не среди старших богов, что заседали на Парнасе. На момент остановился около выхода, подумав, что возможно было бы неплохо туда отправиться. Посмотреть, как сейчас обстоят дела. Вдруг он уцелел и я смогу попасть внутрь. Вернее, сама гора то однозначно цела. Но существует ли тот участок искаженного и скрытого от смертных пространства, который мы называли домом, вопрос. С одной стороны, божество Эвенкилов смогло укрыться в царстве мертвых. Ну а с другой, будь все так просто, погибли бы только те боги, что находились за пределами защищенных мест, то есть не более 2/3. Впрочем, этот вопрос точно стоило отложить на более поздний срок. Пока же надо разобраться с собой. Спустя несколько минут мы с Прохором и Асукой уже отъезжали от отеля на арендованном автомобиле. Олег остался на месте, наблюдать за Милли и остановить ее, если принцесса все же решит действовать самостоятельно. Пусть я и надеялся на ее рациональность, но люди слишком часто меняли точку зрения из-за хаоса, что творился в их разуме. Переговоры должны были состояться в Михайловском дворце около набережной. Массивная постройка, окруженная невысокой стеной, что представляла собой цельный артефакт. Снаружи черных мундиров родовой гвардии видно почти не было, но Сандал легко обнаружил группы солдат, что дежурили в специальных помещениях. Ни одного одаренного в ранге выше мастера, но зато множество мощных артефактов, которыми при желании можно выжечь пару городских кварталов, не говоря уже об артефакторной защите, что была встроена в сам дворец. Охрана была уже предупреждена, демонстрации родового перстня Афеевых оказалось достаточно, чтобы нас пропустили внутрь. Когда мы покинули автомобиль, Асука чуть замедлилась, бросив на меня вопросительный взгляд. Мое присутствие может осложнить переговоры. Когда они поймут, что я вступила в другой клан, это вызовет ненужные эмоции. Глянув на девушку, качнул головой. Думаю, они уже в курсе. Ты прошла через оба аэропорта с родовым перстнем Афеевых на пальце. С ним же заселилась в гостиницу. Твои бывшие родичи все знают. Это никак не повлияет на суть переговоров. Разве что на их настроение. Договорив, двинулся дальше, не давая японке продолжить дискуссию. Впрочем, она вроде бы и не хотела, молча пошла за мной следом. Но судя по выражению лица, все еще не понимала, для чего именно понадобилось на этой встрече. На самом деле, все было просто. Я хотел напомнить об из-за чего началась война. Пусть вспомнит, что все произошло из-за их желания разобраться с пленным родичем, проделав это, по сути, на моей земле и не урегулировав формальности. Японцы посчитали себя настолько сильными, что даже не задумались о потенциальном отпоре, а получив его, не стали размышлять об иных последствиях, вместо этого ввязавшись в конфликт. Думаю, вид Асуки поможет им вернуть себе ощущение реальности, если в процессе переговоров кому-то из обы покажется, что я выдвигаю слишком много требований. Высокие створки дверей, которые больше напоминали ворота, угодливо распахнули прямо перед нами, а за ними оказался слуга в традиционном кафтане все тех же цветов, черного и алого. Поклонившись, попросил следовать за ним, и через несколько секунд ноги уже утопали в высоком ворсе ковра, а взгляд скользил по окружающей нас обстановке. Отделанные золотом панели, светильники, сделанные из того же драгоценного металла, настенные украшения. Не знаю, кто именно занимался внутренней отделкой дворца, но судя по всему, он считал, что золота много не бывает. У Сандала была такая же точка зрения, поэтому несколько раз приходилось придерживать его, чтобы дракон не стащил что-то примечательное. Подвалы он уже проверил и счел их бесперспективными. Только старая мебель, да какой-то хлам, никаких сокровищ и казны. Зато живо заинтересовался золотом, которым были отделаны коридоры. А вот внимание Мьёльнира привлекли картины, которые пусть не слишком часто, но встречались в коридорах. Спутник утверждал, что чувствует, как от них тянет силой. И это было странно, поскольку сам я ничего подобного не ощущал. Хотя, по идее, должен был. Задерживаться, к сожалению, было нельзя. Встреча должна была начаться уже совсем скоро. К тому же прямо перед нами шагал слуга Рюриковичей. Боюсь, он не поймет, если я задержусь около одной из картин, чтобы проверить ее на наличие скрытой внутри силы. Сандал показал мне зал, в котором уже ждали, абы уже были здесь. Три японца сидели с одной из сторон длинного и широкого, массивного стола, порой посматривая, то на одну из трех громадных ламп, что висели под высоким потолком, то на толстые красные портьеры, которые практически полностью закрывали черные стены. Если коридоры блестели от золота, то вот сами помещения неизвестный мне декоратор предпочел оставить в черном цвете. Марсу, наверное, бы понравилось. Или бы он все тут сжег, в зависимости от настроения. Во главе широкого стола разместились сразу трое Рюриковичей. Тот, что по центру, видимо, был Константином. Даже на вид ощутимо старше остальных, с сединой в волосах и как будто вырубленным из камня лицом. Смотрел прямо перед собой, о чем-то раздумывая. Справа от него разместился смертный помоложе. Этот постоянно ерзал на месте, то глядя в сторону двери, то скашивая глаза на делегацию Абы. Третьей оказалась девушка, на вид лет 20, в глухом платье черного цвета, на котором просматривались зеленые вставки. Судя по плотно сжатым губами и взгляду, что был устремлен исключительно в столешницу, смертная была чем-то недовольна. Слуга, что вел нас, распахнул дверь и, остановившись слева от нее, громогласно объявил: «На раунд дипломатических переговоров прибыл Василий Афеев, глава рода Афеевых, в сопровождении члена рода Суки Афеева и своего адъютанта из числа гвардейцев, Прохора Скоблева». Уже входя в зал, я увидел, как слегка дрогнули мышцы на лице Константина Рюриковича. Причем не на объявлении о Суке, а на словах о Прохоре. Пожалуй, надо будет и его формально принять в рот. Могу поспорить, тут не принято брать с собой на подобные дипломатические встречи простых гвардейцев, у которых и офицерского чина-то нет. Тем более, когда среди иных участников, сразу трое великих князей и глава рода, что совсем недавно управлял Японией, а возможно сохранит этот контроль, смотря, как именно сейчас пройдут переговоры. Я уверенно двинулся к красивым стульям с высокими резными спинками, что стояли с нашей стороны стола, а позади снова загремел голос слуги. В перуновом зале Михайловского дворца ожидали: его светлость Константин Рюрикович, его светлость Святополк Рюрикович, ее светлость Инна Рюрикович и глава делегации клана Абы, Казуо Абы. Договорив, вышел, звонко чеканя шаг по мраморным плитам. В отличие от коридоров, здесь ковров на полу не было. Я же, взявшись за спинку стула, на секунду замер. Перунов зал, впервые вижу, чтобы смертные использовали имя одного из богов для названия чего бы то ни было. Разместившись напротив старшего из клана Абы, подождал, пока справа от меня опустится на стул Прохор, а место слева займет Асука. Покосился на Константина, ожидая, что именно он начнет раунд беседы. Но вместо этого тишину разрезал сухой голос японца: «Приветствую вас. Предлагаю начать с самого простого вопроса. Что вы хотите получить?» Глава 14. Не совсем так я представлял себе хваленую восточную дипломатию. Вместо получасовой подготовительной беседы мне прямо в лоб выкатили вопрос о моих требованиях. Я покосился на Константина, который пока отделался коротким приветственным кивком и хранил молчание. Посмотрел в глаза японцу напротив и разжал губы в легкой усмешке. «Хочу Мадагаскар. Плюс 50 тонн золота и четверть вашего флота с авиацией». Казуо Абе со слегка ошарашенным видом посмотрел на меня, потом повернул голову к старшему среди великих князей. Тот тоже выглядел изрядно удивленным, но на немой вопрос в его глазах все же среагировал. Чуть подавшись вперед, высказался: «Василий, так делать не принято. Попросту нельзя». Я начал поворачивать голову, но к разговору тут же подключился второй смертный, что сидел справа от него. «Ваше благородие, никто не хотел вас обидеть. Тон обусловлен исключительно некоторой внезапностью ваших требований и их формулировками. Не желаю вас задеть, но, возможно, вы впервые на подобных переговорах. Обычно речь идет об отдельных объектах инфраструктуры, деньгах и акциях. На секунду замолчал, внимательно смотря на меня. Потом добавил, золото в эту схему прекрасно укладывается. Но вот целый остров и четверть флота с авиацией, это несколько нестандартно. Интересно, у них на самом деле такое распределение обязанностей или старший Рюрикович специально играет на публику роль тупого солдафона, чтобы на том же Земском соборе все решили, что можно дать ему поиграть в войну, а потом скинуть с трона или взять под контроль. Сам Константин, не отрывая от меня взгляда, негодующе качнул головой. «Вот скажи мне», на долю секунды замялся и начал заново. «Скажите мне, Василий, зачем вам Мадагаскар? У АБ есть линии коммуникаций, флот и достаточно войск, чтобы его удержать. У вас же с трудом хватает сил для контроля Пусана. А это отдельный, пусть и густонаселенный город. Там же будет целый остров». Сделав короткую паузу, добавил, а для кораблей и самолетов потребуются экипажи. Считайте, их будет просто набрать. В глазах великого князя отображалось желание ткнуть меня носом в ошибки и вернуться к тому варианту, который просчитывали сами Рюриковичи. С договоренностью в виде пакетов акций, денег и, возможно, каких-то компаний целиком. Вариантов, где легко рассчитать капитализацию, взяв от нее свои 20%. Да я бы на такое согласиться будет куда проще. Но мое требование отнюдь не было блажью. Мадагаскар был неплохой стратегической позицией, за которую боролись многие мировые державы. Даже после того, как его захватили АБ. Ведь не обязательно начинать большую войну, если под рукой есть коалиция родов, которых можно ссудить деньгами из казны, сдать им в аренду часть кораблей своего флота и послать в бой. Если проиграют, окажутся зависимы от престола еще больше. Выиграют и получится подмять под свою власть выгодно расположенный остров. К тому же японцы неплохо вложились в разработку месторождений и продолжали это делать, уверен, прямо сейчас на острове ведутся работы. Золото, драгоценные камни, никель. Если бы не постоянная угроза ударов со стороны моря, давно бы началась разработка нефти на шельфе. Удерживать его за собой я не собирался. Тут Рюрикович был прав, с текущими ресурсами это невозможно. Разве что безвылазно засесть там лично и превратиться в островного владетеля, который занят только тем, что топит вражеские эскадры, да истребляет высадившиеся отряды. Несмотря на этот недостаток, Мадагаскар был ценным призом. Если у Англии и Испании были свои базы в Индийском океане за счет заморских владений, то у Франции, Пруссии и Австрии они отсутствовали. Все три государства не раз предпринимали попытки там закрепиться. И я был практически на 100% уверен, что они с радостью ухватятся за возможность получить Мадагаскар без боя. При этом у каждой из них было, что мне предложить. Обладание островом означало шаг в большую политику. На тот самый уровень, который мне понадобится, если игра вокруг российского престола завершится так, как необходимо. Вы спросили, что я хочу получить. Ответ дан. Мне требуется Мадагаскар с гарантией 60-дневного периода безопасности со стороны Рюриковичей, четверть военных самолетов и кораблей, плюс 50 тонн золота. С интересом поглядывавшая на меня дева из Рюриковичей, скосив глаза на ошарашенных мужчин рода, вкрадчиво поинтересовалась. А что вы станете делать с островом? Я в притворном возмущении развел руками. Это уже мое дело. Оставлю себе, продам, подарю. Вариантов много. Кому в наши дни не нужен свой остров? Рюриковичи мужского пола переглянулись. Они явно не понимали, что сейчас происходило. То ли тонкая дипломатическая игра, ради которой все и было затеяно, то ли наружу рвала откровенная дурость провинциального патриция, что дорвался до силы. На самом деле, не было ни первого, ни второго. Всего лишь римский бог, который старался выжать максимум из сложившихся обстоятельств. Напротив, кашлянула бы. Видимо, решил напомнить, что требования вообще-то выставлены его клану, а не Рюриковичем. А значит и ответ давать тоже ему. Эмоций на лице японца не было. Лишь обратившаяся камнем кожа, под которой, кажется, не двигался ни один мускул, и внимательные глаза, что на меня смотрели. Азиаты, что сидели по бокам от него, вовсе изображали статуи, молча занимали свои места, уставившись перед собой. «Мы услышали, что вы хотите. Теперь скажите, что мы за это получим. Кроме вашей подписи под мирным договором, вопрос тоже был предсказуемым. Никто не станет отдавать целый остров, который является форпостом в Африке и потенциальным плацдармом, без дополнительной мотивации. В текущем состоянии абы уязвимы, но даже так, Мадагаскар голыми руками не взять, от большинства своих врагов они смогут отбиться. К тому же их инвестиции в остров, скорее всего, даже не начали отбиваться, при заключении договора их придется списать в чистый убыток. Я слегка продвинулся вперед, смотря в глаза Кызуа. Во-первых, я не стану участвовать в войне на стороне ваших врагов. Просто представьте, что произойдет, если я решу присоединиться к Бэнгзи или Фудзивара в грядущей схватке за Японию, и что будет с вашими позициями, после того, как я спалю еще десяток крепостей, вместе с их гарнизонами. Константина Рюриковича я видел только краем глаза, но Сандал, что большей своей частью укрывался в каменном потолке, показал его лицо, которое осветилось живым интересом. Понимаю, не каждый день можно услышать, как малоизвестный патриций угрожает клану Абе, а те спокойно сидят и ждут продолжения. Во-вторых, я не стану компенсировать свои потери за счет ваших денег и ресурсов. Вы ведь помните Фукуаку, верно? И наверняка подсчитали, сколько именно ценностей было потеряно. Такое можно сделать с каждым вашим городом, даже не разрушая цитадель. Хотя, знаете, одно другому не мешает. На последней фразе у японца чуть дернулся правый глаз. Правда, он быстро взял себя в руки. Какая-то секунда и на меня снова взирало невозмутимое, будто высеченное из скалы лицо. В том, что клан посчитал свои потери, я не сомневался. И думаю, они хорошо себе представляли, что произойдет, если я опустошу все банковские хранилища в каждом из их городов, заодно разграбив те, что находятся в крепостях. В теории, можно было заняться и таким. Только вот, даже несколько сотен тонн золота и миллиарды наличностью не введут тебя в большую политику, лишь сделают богатым. Тогда как обладание Мадагаскаром совмещало в себе обе стороны динария. В-третьих, я могу усадить вас за стол переговоров с Бэнгзи и Фудзивара. Если вы придете к соглашению, большой резни получится избежать. Вот теперь его брови чуть пошли вверх. Один из сопровождающих повел глазами в мою сторону, а второй дернул уголками губ. Рюриковичи же и вовсе смотрели с немым изумлением на лицах, не находясь что сказать. Обычная беседа о цене мирного соглашения и компенсации на их глазах превращалась в политический торг, потому как первые два пункта были чистейшей воды угрозами и прямым давлением. Стандартный подход, а вот последний напоминал амфору амброзии, что утром всучили похмельному сатиру, чья голова рассыпалась на части. Спасение. Шанс обойтись без кровавой бойни, которая даже в случае победы обернется потерей солидной части владений вне японских островов. Всех, кто способен сражаться, отправит на защиту владений в метрополии. Собственно, Мадагаскар, абы в таком случае, тоже скорее всего потеряют. Не без боя, конечно, с большим уроном для врага и подорвав всю созданную инфраструктуру. Но тем не менее, потеряют. Кызуа сверлил меня взглядом, обдумывая услышанное. Наконец медленно кивнул. Усадить за стол переговоров – это хорошее начало. Но можете ли вы гарантировать нам мирное соглашение? Еще один легко просчитываемый вопрос. Получись у Абе достичь договоренности с Гиндзи и Фудзивара о ненападении, и остальные не рискнут начинать конфликт. Хэйси и Татибана не слишком друг другу доверяют. Их последняя война, которую остановили, к слову, все те же Абе, отгремела всего 3 года назад. Крепкого союза между ними не возникнет, а императорский клан мог опереться только на наемников. Безусловно, правящая фамилия рассчитывала поживиться землями и упрочить свое положение, заодно и обрести настоящих вассалов, надежную опору на своей собственной земле. Но пока у них были только наемники и ограниченные запасы золота, чтобы им платить. Как вы думаете, долго ли гиндзи смогут сражаться, если начнут терять свои крепости, золото и корабли? Японец какое-то время помолчал и совсем тихо, почти неверяще, уточнил. Вы предлагаете подписать союзническое соглашение между кланом Абе и родом Афеевых? Глаза великого князя Константина вовсе полезли на лоб. Не знаю, как его готовили к этой встрече и насколько ввели в курс дела, но сейчас опытный военный был обескуражен, как вакханка на свадебной церемонии стойков. Я предлагаю обозначить такую возможность для глав кланов Гиндзи и Фудзивара. Но если произойдет так, что они не послушают меня и война все же начнется, то я действительно присоединюсь к вам. Выждав несколько секунд и дав Кызуа возможность насладиться ощущением почти полного триумфа, добавил: одно условие, проект договора между вашими тремя кланами и родом Афеевых, я буду представлять сам. Новый всплеск эмоций заставил бы нахмуриться. Он даже головой слегка качнул. Неприемлемо. Мы должны знать, что именно подписываем. Он специально выбрал формулировку, или, как и Милицин, не слишком хорошо владеет языком. Смотря на него, пожал плечами. Разве того, что обы сохранят все свои владения и собственность, мало. Все остальное уже будет зависеть от вас. Секунд 10 он просто молча рассматривал меня. Потом бросил косой взгляд на Рюриковичи. Снова оглядел меня. Все это нужно будет внести в наш мирный договор. С условием, что невыполнение любого из его пунктов приводит к аннулированию остальных. Я с готовностью кивнул. Безусловно. Но процесс передачи моей новой собственности должен быть запущен немедленно. Что касается переговоров с Гиндзи и Фудзивара, они состоятся в ближайшие 30 дней. Тот еще недолго подумал. Наконец снова наклонил голову, выражая согласие. А я повернулся к удивленным и растерянным Рюриковичам. Вы же согласитесь выступить гарантами безопасности Мадагаскара на 60 дней с момента подписания договора? Будет неловко, если остров атакуют, пока он еще не перейдет полностью под мою руку и при этом там останутся люди Абы.